Глава 19. Воскресенье пролетело как в тумане, и не успели мы оглянуться, как пришло время собираться на вечер к Эндрю. «А я помню, как вы смеялись надо мной из-за того, что я взяла с собой щипцы для завивки». Шарлотта ухмыляется, укладывая мне локоны. «Всегда будь готов, вот мой девиз». Я смеюсь и стараюсь не двигаться. «Прости, что сомневалась в твоих навыках сбора вещей». «Если бы не эта вечеринка, ты бы ими и не воспользовалась», замечает Анна-Лиза, сидя на столешнице в ванной. Шарлотта хмурится, но не обижается. «Я буду помнить об этом в канун Нового года, когда ты захочешь прихорошиться и попытаешься взять в свои грязные руки мои бесполезные щипцы». «Эй, я не говорила, что они бесполезные», — с ухмылкой возражает Анна-Лиза. «Я сказала, что они будут бесполезны в этой поездке. Есть же разница». «Ага, конечно», — отрезает Шарлотта, откладывая утюжок. «Готова, Амелия. Ты почти готова. Осталось расчесать». Я отказываюсь от модной прически в пользу распущенных локонов, чтобы было проще спрятать лицо в случае вспышек фотоаппаратов. «Еще раз спасибо, девчонки». Благодарю я, пока Шарлотта крутит мою голову в разные стороны. «Безусловно, я вполне способна сделать себе и прическу, и макияж. Но я нуждалась в этом опыте. Когда мне придется покинуть подруг, я смогу сохранить в памяти эти моменты и с нежностью вспоминать, что у меня были настоящие друзья. Где бы я ни оказалась, в моменты одиночества со мной останется память». «Эй, а для чего еще нужны лучшие друзья?» — отзывается Шарлотта, словно читая мои мысли. «Все готово». Она кладет расческу и разворачивает меня к зеркалу. «Ты выглядишь изумительно, как и всегда». Шарлотта и Анна-Лиза широко улыбаются. Отражение нашей троицы, стоящей бок о бок, поражает меня до глубины души. У бесчувственных никогда не было такой дружбы. И, наверное, никогда больше не будет». «Спасибо за все, девочки. Я прикусываю губу, чтобы не сказать что-то, что прозвучит как прощание. Хотя в каком-то смысле так оно и есть. У меня больше никогда не будет такого момента. Я мысленно делаю снимок и убираю его поближе к сердцу. Я хочу увидеть полный комплект». С улыбкой Анна-Лиза выпроваживает меня из ванной комнаты в спальню. «Поторопись и надень платье. Мы тебе поможем его застегнуть». Не успеваю я оглянуться, как уже стою перед ними в платье и на каблуках с клатчем в руке. «Жаль, что ты не разрешаешь фотографировать». Шарлотта хмурится, поправляя мои волосы. «Нам не нужны фотографии. Давайте жить настоящим моментом». «Я не могу больше ждать». Анна-Лиза поворачивается, выбегает из комнаты. «Эй, она спускается!» — кричит она на весь дом. А я тем временем смеюсь над ее волнением. «Ты готова?» — спрашивает Шарлотта. Я киваю. Этот момент кажется более значительным, чем он есть на самом деле. Но для меня это единственный раз, когда я наряжаюсь, чтобы сходить куда-то с Эйданом. Может быть, мы даже потанцуем. Шарлотта отходит в сторону, позволив мне спуститься по лестнице впереди нее. По мере того, как я шагаю вниз по ступенькам, в поле зрения попадают все мои друзья. Однако мой взгляд быстро находит красивое лицо Эйдана и остается там. Его глаза выделяются на фоне темно-синего цвета костюма, и мое сердце сжимается, когда они лениво скользят по моему телу. Костюм, облегающий узкую талию, прекрасно смотрится на широких плечах. Черный завязанный галстук выделяется на фоне белой рубашки. Я никогда не видела Эйдена таким нарядным, но это зрелище мне определенно по вкусу. Обычно это Эйден кружит всем головы, но сейчас челюсть отпадает у него. Наши глаза встречаются. Огонь, который я вижу, перехватывает дыхание и вынуждает мое сердце биться о грудную клетку. По какой-то причине я чувствую себя скованно, но при этом я не могу отвести глаз от его непоколебимого взгляда. «Ты прекрасна», — шепчет он, заправляя прядь волос мне за ухо. «Мне кажется, что я перестаю дышать. Говорил ли Эйден такие слова раньше?» «Ты тоже», признаюсь я, прежде чем повернуться лицом к друзьям, которые уже столпились у основания лестницы. «Ты потрясающе выглядишь, Амелия», — делает комплимент Мейсон. «Впрочем, как и всегда». Эйден, перенеся веса на другую ногу, крепко сжимает челюсть. «Спасибо, Мейсон. Благодарю я, чувствуя, как в животе образуется яма». «Вы прекрасно смотритесь!» Шарлотта визжит от радости. Ее волнение заразительно. «Пожалуйста, разрешите вас сфотографировать! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Эйден, зная, почему я не фотографируюсь, начинает протестовать. Но я в мгновение ока его прерываю. «Хорошо», — соглашаюсь я, немного удивляя Эйдена и даже себя. «Один снимок. На мой телефон». «Ты уверена?» — спрашивает Эйден, хмурясь. Мой взгляд прослеживает черты его лица. От интенсивных серых глаз вниз по прямому носу, к высоким скулам и прямой челюсти, покрытой аккуратной щетиной. «Да, этот момент необходим для нашей памяти». «Я передаю Шарлотте телефон». Мы с Эйденом встаем бок о бок. Рука обхватывает мою талию. Шарлотта делает несколько снимков. Затем смотрит на нас через телефон. «Подойдите ближе». Эйден дергает меня, и я почти падаю на него, и мы оба смеемся. Пока мы позируем, прижавшись друг к другу, я искренне улыбаюсь. Моя рука лежит на его груди, а его на моей спине, прижимая меня ближе. «Вы, ребята, будете самой красивой парой на вечере!» — восхищается Ноа, стоя позади Шарлотты. Я забираю телефон. Эйден смеется. «Мы и без того самые красивые люди, так что мы привыкли к славе». Ноа не сразу понимает шутку. «Вообще-то... Эй!» Смеясь со всеми, я быстро просматриваю фотографии, которые сделала Шарлотта. Единственные снимки на этом телефоне. Мы выглядим такими беззаботными. Такими счастливыми. «Ну как, хорошо получилось?» — спрашивает Эйден, держа меня в заложниках своим взглядом. Я киваю. Я рада, что решилась, даже несмотря на то, что мне будет больно. «Да, мне будет тяжело жить, зная, что у меня было все и что я все потеряла. Но это того стоит. Я сделала фотографии ради воспоминаний об Эйдене, который стоит здесь, весь такой великолепный, смотрит на меня с огнем в глазах, будто я единственный человек в мире и нужна ему так же сильно, как и он мне. Я обещаю себе, что удалю снимки». Но сейчас, на сегодняшний вечер, я хочу их сохранить. «Постарайтесь не ввязываться в проблемы», — предостерегает Джулиан, прислонившись к стене. «И не бойтесь Аквафину. Вполне возможно, что она не такая ужасная, как Райан», — добавляет Ноа. Я поворачиваюсь в его сторону. «Кого?» «Аквафину, сводную сестру Эйдена». Эйден не отрывается от галстука в зеркале в прихожей. «Эвианна!» «Одна фигня!» — отмахивается Ноа. «Чертова компания по производству воды!» «Ноа!» Анна-Лиза укоряет его, шлепая по руке. «Некрасиво так говорить!» «Что? Ты хочешь сказать, что ее имя не звучит, как марка дорогой бутилированной воды?» «Дело не в этом!» «Ладно, нам пора!» Зовет Эйден через препирательство, а затем смотрит на братьев, играющих в видеоигры в гостиной. «Мальчики, не засиживайтесь допоздна!» Ни один из них не поднимает глаз, но они отвечают одновременно. «Ага!» «Готово!» Эйден протягивает мне руку. Убрав телефон в сумку, я беру его под руку, позволяя проводить себя к выходу. А потом оборачиваюсь, чтобы попрощаться с друзьями. В полном благоговении я наблюдаю за тем, как Эйден присоединяется к веренице машин, медленно движущихся по длинной подъездной дорожке к дому Эндрю. Слово «дома» недостаточно величественно, чтобы описать место, которое мэр Эндрю Кеслер называет своим жилищем. Может быть, поместье или усадьба лучше подойдет. Короче говоря, у него такой дом, у которого есть восточное и западное крыло. «Невероятно!» — бормочет Эйден. Я перевожу на него взгляд. «Что?» «Когда он бросил нас, мы, по сути, жили в нищете. Он знал, что мама умерла. Он знал, что у него осталось трое сыновей. Мы практически жили на улице. А он в это время живет в грёбаном особняке, который получил, женившись на богатой бабе». Я рассматриваю купленный Эндрю костюм за 4000 баксов. Хотя Эйден для него, можно сказать, незнакомец. Как бы помогли эти деньги Эйдену, если бы он получил их до того, как начал участвовать в гонках? Для Эндрю это просто гроши. Он, вероятно, даже не заметил, что их больше нет. «Он подонок, Эйден. Мы это выяснили. Еще не поздно повернуть назад». Эйден крепче сжимает руль. «Нет, мы сходим туда. Но после я больше не хочу его видеть». Мы следуем за вереницей машин на широкой подъездной дорожке. Объезжаем причудливый фонтан и останавливаемся перед ступеньками, ведущими к парадной двери, как это делали все машины до нас. Элегантно одетый мужчина открывает мою дверь и предлагает мне руку, чтобы помочь выйти. Я выбираюсь из низкой машины настолько грациозно, насколько только могу. Ожидая, пока Эйден передаст ключи парковщику, я разглядываю чудовищный особняк. «Как думаешь, что они делают со всем этим пространством?» Спрашиваю я Эйдена, когда он присоединяется ко мне. «Устраивают дикие сексуальные оргии». Задыхаясь от смеха, я беру его под руку. Не думала, что он будет пребывать в шутливом настроении. По крайней мере, я думаю, что он шутит. Вместе мы поднимаемся по лестнице и подходим к грандиозной парадной двери. Мы стоим в очереди за людьми, одетыми в дорогие платья и костюмы. Каждый из них с дорогими, роскошными украшениями. Мы продвигаемся к началу очереди, где стоит женщина с планшетом и значком Эндрю Кеслера. Она широко улыбается, но вдруг замирает, увидев перед собой двух подростков. «Имя?» «Эйден Паркер», — говорит он, глядя на нее сверху вниз. Женщина листает страницы. «Простите, вас нет в...» Вдруг она берет паузу. Ее глаза округляются, и она поспешно переворачивает листы на место. «Подождите здесь, пожалуйста». Мы отходим в сторону, пока леди с планшетом шепчется с мужчиной в черном костюме и с наушником в ухе. Все в доме выглядит отполированным, чистым, элегантным. Я чувствую себя не в своей тарелке, хотя это самое дорогое платье, которое я когда-либо надевала. Они из тех богачей, которые украшают дом маленькими пьедесталами с вазами. Здесь даже керамика с тонкой гравировкой и настоящими золотыми чешуйками выглядит элегантнее, чем я. Внезапное желание прикоснуться к одной из них поглощает меня с головой. Ваза выглядит такой гладкой, блестящей и... «Эй!» — сердитый голос заставляет меня подпрыгнуть. Ко мне приближается лысый мужчина с наушником в ухе. «Не трогай!» — усмехается он. «Она наверняка стоит больше, чем твоя машина!» Я покорно убираю руку, пока Эйден смотрит на здоровяка с такой злостью, которая вынудила бы меня провалиться под землю. Леди снова встает перед нами. «Одну минутку!» Эта женщина выглядит так, будто проглотила что-то кислое, но усилием воли сохраняет улыбку на лице. Вскоре появляется крупный мужчина, который привез костюм Эйдена и который никогда не улыбается. Леди жестом указывает на него. «Мистер Веденин проводит вас к отцу». «Разве нам нельзя пообщаться с гостями?» – удивляется Эйден. Ее улыбка заметно натянута. «Мистер Кеслер велел Харви проводить вас к нему, как только вы приедете». Взгляд Эйдена перескакивает с Харви на леди, а потом обратно. «Вероятно, мы думаем об одном и том же. Эндрю послал Харви не как уважаемого сопровождающего, а как тюремного стражника». Хотя за нами выстроилась очередь, Эйден не спешит заканчивать игру в гляделки с крупным мужчиной. Леди с планшетом нервно переминается с ноги на ногу. «Будьте добры, меня ждут люди». Эйден обращается к ней, не отрывая взгляда от Харви. «Мы найдем Эндрю, когда будем готовы. Я бы хотел поздороваться с гостями». С этими словами он ведет меня в дом, не обращая внимания ни на ее протесты, ни на крупного мужчину, который смотрит нам вслед. Эйден ловко лавирует среди людей, столпившихся в большом коридоре. Каждый человек выглядит богаче предыдущего. Их цветочные духи и мускусные одеколоны смешиваются так, что я не могу определить, чем от кого пахнет. Вскоре мы теряем из виду как Харли, так и других охранников в черных костюмах и наушниках. Мне кажется, или от Харви исходит опасность? Спрашиваю я, замедляя шаг, как только мы заходим в большое помещение. Что это? Бальный зал? В современных домах есть бальные залы? Гигантская люстра, висящая в центре комнаты, выглядит так, будто стоит дороже моего дома. «Не только тебе», — соглашается Эйден. Люди общаются, пока официанты в костюмах расхаживают с подносами, раздавая закуски и фужеры с шампанским. На стене, напротив больших окон от пола до потолка, висит несколько больших рекламных плакатов. Вдоль стен мы замечаем двери, ведущие на длинный огибающий зал балкон. Снаружи стоят люди. Они общаются и смотрят на то, что, как мне кажется, является садом. Около 10 мужчин и женщин в белых пиджаках играют классическую музыку, расположившись в углу помещения. Вау! Это все, что я могу сказать. Мне кажется, что я попала в сцену из «Великого Гэтсби», но современную и даже более богатую версию. Мимо проходит женщина с сумочкой, цена которой 20 тысяч долларов. Я знаю стоимость, потому что Шарлотта одержима этим брендом. В ту же секунду меня накрывает чувство, что мне и правда не стоит ничего здесь трогать. Эйден, стоя рядом со мной, делает глубокий вдох. Несмотря на его бесстрастное выражение лица, я чувствую бурлящую ярость. Если кто-то вздумает сказать что-то неуместное или грубое, эта злость без всяких сомнений вырвется наружу. Мимо мельтешит обслуживающий персонал с фужерами. Эйден берет шампанское, протягивает его мне, как будто чувствуя мое потрясение. До этого момента я никогда в жизни не испытывал желания выпить. Бормочет он, рассматривая дом. Его осанка напряженно прямая, челюсти сжаты. «Я, пожалуй, выпью. Я все равно не умею ездить на механике», — отвечаю я, делая глоток шампанского, которое он мне протянул. Эйден, снова вздохнув, замечает что-то вдалеке и следит за этим глазами. «Я знаю. Напомни мне тебя научить». «Эйден Паркер, это вы?» — раздается голос рядом с нами. «Женщина мне кажется знакомой, но я не могу понять, где ее видела». А потом я замечаю пропуск репортера 5-го канала, висящий на шее на шнурке. «Меня зовут Вивьен Хенфри. Я из новостей 5-го канала», — сообщает она, озвучивая то, о чем я уже догадалась. Именно она преследовала Эндрю на ярмарке в тот день. «Откуда вы меня знаете?» — спрашивает Эйден. Выражение его лица совершенно не меняется. «Когда имеешь дело с таким жуликом, как Эндрю Кеслер, то проводишь свое расследование». Она лезет в сумочку, достает визитную карточку. Эта женщина напоминает гадюку, высматривающую свою жертву. «Я бы хотела поговорить с вами о вашем отце». Эйден несколько секунд смотрит на визитку в протянутой руке. «Кеслер не мой отец». Он берет визитку. Вивьен сочувственно улыбается, хотя все в ней кричит о ее намерениях. «Конечно, он не ваш отец уже много лет». Взгляд Эйдена снова находит что-то вдалеке. «Конечно», — повторяет он и, не отрывая глаз от какой-то точки, зовет меня. «Пойдем». Оставив Вивьен, я ставлю фужер с шампанским на столик. Эйден ведет меня в том направлении, куда он смотрел, искусно огибая людей. Даже здесь присутствие Эйдена мало кто игнорирует. Люди невольно расступаются, как это обычно происходит в коридорах нашей школы. Выйдя из бального зала, мы продолжаем путь по дому, где везде толпятся люди. Каждый обрывок разговоров о том, какой Кеслер замечательный, щедрый, удивительный парень, заставляет Эйдена еще крепче сжимать мою руку. Мы проскальзываем за спиной охранника и направляемся по коридору, куда, очевидно, вход воспрещен. Звук шагов смягчается красным ковром, и я не могу удержаться, чтобы не поглазеть на абстрактные картины. «Это Пикассо?» Эйден останавливается у комнаты, из которой доносятся голоса. Мы отходим в сторону, чтобы не попасться никому на глаза. «Как это вы потеряли моего сына?» — спрашивает Кеслер с ядовитыми нотками в голосе. «Я не нянька», — раздается спокойный и лишенный эмоций ответ. «Я знаю, что этот голос принадлежит крупному мужчине. Харви». «Ты обязан за ним следить», — раздается другой голос, женский. Он звучит изящно, хотя его обладательница явно недовольна. «Нельзя ставить под угрозу твою победу на выборах. Ты ведь знаешь, в каком положении мы окажемся?» «Да, Кэтрин», — резко отвечает Эндрю. «Я понимаю, что он говорит с женой». «Мне бы не знать. Я помню, сколько денег мы взяли и какие обещания дали». «С этими людьми обман не пройдет. Они не какие-то простаки. «Или ты забыл моего кузена Винсента?» — спрашивает Кэтрин. «Нет». «Вот именно!» — кричит она. «Я слышу, как на стол что-то опускается. Наверное, она только что выпила что-то алкогольное и поставила стакан на стол». «У нас слишком большие планы. Этот глупый ребенок может все сорвать». «Успокойся, Кэтрин. Ты же знаешь, что я на все готов ради победы. Я не позволю этому ублюдку, которого я никогда не хотел, все испортить». «Я до сих пор не могу поверить, что у тебя есть дети». Возмущается она так, будто это самая абсурдная вещь, которую она когда-либо слышала. «Начинается. Я женился на его матери только потому, что обрюхатил ее. Я никогда не хотел ни его, ни этих тупых сопляков. Я никогда не вернусь к той жизни, которая у меня была в Кинг-Сити. Я сделаю все, что потребуется. Так что поверь мне, если я говорю, что Эйден не станет для нас проблемой, значит, так и будет. Уж я об этом позабочусь». Я всегда считала отца Эйдена ужасным человеком. Но услышать эти слова – это как удар ножом в спину. Эйден нахмурился. Челюсти его крепко сжались. Это единственный признак, указывающий на его злость. «И где же он?» Раздается другой голос, низкий, мужской. «Нужно найти этого засранца, пока он не раздул скандал. Скажите всем, что это ваш сын, с которым вы воссоединяетесь. Как, по-вашему, я буду управлять компанией, если он не станет с нами сотрудничать?» «Все под контролем, Уилл», — решительно заявляет Эндрю. «А вы что здесь делаете?» Раздается голос прямо позади нас. Мы с Эйденом подпрыгиваем от неожиданности. «Ви, что ты здесь делаешь?» Изумляюсь я. Мы не видели ее с того дня, когда катались на роликах. Ее длинное, сверкающее серебристое платье обтягивает тело, вызывая легкий приступ зависти. «Я бы тоже хотела такой роскошный наряд». Каштановые волосы профессионально завиты, а темно-красная помада идеально держится на губах, несмотря на почти пустой бокал шампанского. Ее глаза перескакивают через меня и падают на Эйдена. Ви, как и в прошлый раз, замирает, впиваясь в него глазами. Ревность закипает в моих венах. «Эвианна?» Раздается голос Кэтрин прямо позади нас. Мы с Эйденом снова поворачиваемся, застыв в дверном проеме, как олени в свете фар. «Эйден», — говорит Эндрю холодным авторитетным тоном, но с тяжелым сарказмом. «Спасибо, что наконец-то присоединился к нам. Входи». Не имея другого выбора, кроме как последовать за ним в комнату, мы заходим. Харви закрывает за нами дверь. В ту же секунду мы попадаем в большой кабинет с массивным письменным столом и кожаными диванами. Стену позади стола занимает большой книжный шкаф. Окон здесь нет, отчего я нахожу это помещение довольно жутким. «Эйден, я хочу представить тебе свою жену Кэтрин». Эндрю жестом указывает на царственную женщину в бордовом платье в пол. Она поразительно красива, но в пугающем смысле. «А это ее дочь Вианна». Мы с Эйденом таращимся на Ви. «Значит, это и есть твой преступник, бандит из трейлерного парка и никчемный сын?» Глаза Эвианны расширились, глядя на великолепную фигуру Эйдена. Я вижу, что она пытается сопоставить образ, нарисованный Эндрю, с высокой потенциальной моделью нижнего белья. Как же мне хочется ударить ее по лицу. «Где твои братья?» — спрашивает Эндрю, даже не потрудившись отрицать, что он только что оскорблял всех своих сыновей. Меня он и вовсе игнорирует. «Тупых сопляков я оставил дома». Эйден подчеркивает сказанные Эндрю слова. «Я не хотел, чтобы они стали частью твоей игры. Я, кстати, тоже не хочу». Эндрю наклоняет голову. «Тогда зачем ты пришел?» Эйден переводит взгляд на меня. Я знаю, что он и сам не очень понимает причину, но я все же надеюсь, что он получил ответ, который искал. Судя по всему, Эндрю все тот же самовлюбленный мудак, каким был в те времена, когда бросил Эйдена и его маму. «В жизни я встретил множество дерьмовых людей», — начинает Эйден. «Но никто из них даже близко не сравнится с тобой». «Мне жаль, что ты так считаешь». Эндрю нисколько не сожалеет. «Я не пришел сюда что-то просить», — говорит Эйден. «Но теперь, кажется, я хочу всего». Эндрю обменивается взглядом с женой. Она одобрительно кивает. «Конечно же, они были готовы к такому повороту». Тон Эндрю звучит уверенно, даже слишком. «У нас достаточно денег, чтобы ты и твои братья никогда не работали». Эйден наверняка заметил, что Эндрю обращается к Джейсону и Джексону только как «твои братья», а не «мои сыновья». «Мне не нужны твои деньги». «Тогда что?» «Я говорил с Вивьен Хенфри», — перебивает Эйден. Он выглядит спокойно, даже несмотря на то, что мы находимся в самом центре змеиной ямы. «Ты ей очень не нравишься». «Манера Эндрю а-ля «Мы семья, сынок» куда-то исчезает, и я вижу его таким, какой он есть на самом деле». «В компанию вложено много труда и денег, Эйден». Он старается сохранять спокойствие, пытаясь контролировать ситуацию. «Многие люди рассчитывают на меня. Судя по всему, я стану губернатором. Люди любят меня, считают меня защитником обездоленных, борцом за народ и их детей. Понимаешь, почему я не могу допустить скандал?» «О каком скандале ты говоришь, Эндрю?» – спрашивает Эйден, прекрасно понимая, о чем он, но желая услышать, как он произнесет эти слова. Губы Эндрю поджимаются, глаза становятся холодными, расчетливыми. «Ты умный парень, раз уж ты мой сын. Достаточно умный, чтобы понять истину. Наше печальное прошлое должно оставаться в прошлом. Я не могу позволить, чтобы мою репутацию подорвали». Он смотрит на меня. Должно быть, впервые с тех пор, как мы вошли. И я не упускаю из виду, насколько это пристальный взгляд. «И почему меня должна волновать твоя репутация?» Эйден бросает вызов. Любой, кому он сказал бы эти слова, съежился бы под их тяжестью. Но Эндрю даже не колеблется. «Я очень влиятельный человек, Эйден. Я знаю людей, которые будут не против замарать руки. И я говорю не только о тебе». Снова этот пристальный взгляд в мою сторону, от которого мурашки бегут по рукам. Эйден не колеблется. «Это угроза?» Эндрю поправляет дорогие запонки, совершенно не обращая внимания на угрозу, исходящую от сына. «Можешь интерпретировать это заявление как угодно. От этого оно не станет менее правдивым». Эндрю выпрямляется. «Я всегда знал, что предназначен для чего-то большего, чем торчать в крошечном домике с умирающей женщиной и кучкой неблагодарных детей. Я не позволю какому-то сопляку разрушить мои цели». Эйден тоже выпрямляется. Его спина напрягается, и я чувствую, как его решимость крепнет. Я быстро хватаю Эйдена за руку, которая находится в нескольких секундах от того, чтобы причинить серьезную боль. Хотя я хотела бы надрать этому подонку зад. До сих пор я молчала, позволяя Эйдену во всем разобраться. Но теперь я в бешенстве. Эндрю оскорбил не только покойную жену, но и Эйдена, Джейсона и Джексона. Он угрожал ему, вынуждая Эйдена молчать об истинной сущности Эндрю. Я вложила в свои слова столько яда, сколько смогла. «Вы бросили больную, беременную жену и маленького сына? Предложили Кэтрин выйти замуж, потому что у нее есть деньги? Вы баллотируетесь в мэры, в губернаторы?» Врете людям и притворяетесь человеком, которым не являетесь, чтобы заполнить пустоту в своей жизни. А заполнить эту пустоту вы никак не можете, потому что знаете, что бы вы ни делали, кому бы вы ни платили, чтобы понравиться или запугать, сколько бы денег у вас ни было, вы никогда и близко не станете кем-то значимым. Вы всегда будете куском дерьма, трусом и жалкой пародией на человека. Эндрю сужает глаза. Его губы слегка подрагивают, как будто он заинтригован. Он обращается к Эйдену, но при этом не сводит с меня глаз. «Твоя девушка за словом в карман не полезет. Убедись, что Амелия держит себя в руках». Или я пришлю того, кто сделает это за тебя. Когда он произносит мое имя, делая на нем акцент, я понимаю, что он из тех влиятельных людей, которые могут быстро стать большой проблемой и принести больше вреда, чем пользы. Дрожь пробегает по позвоночнику. Тело Эйдена напрягается, и я почти позволяю ему сделать то, чего он хочет. Однако быстро прихожу в себя, сжимаю его руку и обращаюсь к Эндрю со злорадной улыбкой, прежде чем он успеет отреагировать. «Вы знаете, где меня найти. Но было бы гораздо веселее, если бы вы не перекладывали на других грязную работу, как маленькая кры... «Хватит!» Эндрю прерывает меня. «Убирайтесь из моего дома». «Если кто-то из вас создаст проблемы для меня или компании, пеняйте на себя. Ясно?» «Я пытался. Но если вы не хотите играть, тогда сидите тихо. Будете молчать, останетесь в безопасности». Эйден смотрит на Эндрю. Я вижу в его глазах вызов. Похоже, слова отца его совсем не напугали. «Да пошел ты!» — отрезает он. «Пойдем, Амелия». Держась за руки и не оглядываясь, мы выходим из комнаты. Наш гнев подстегивает нас, когда мы попадаем в коридоры и продолжаем путь в переполненные залы. «Я не могу поверить в наглость Эндрю. Говорить такие ужасные вещи об Эйдене и его семье? Угрожать? Может, мне стоило позволить Эйдену ударить отца?» По крайней мере, он бы почувствовал себя лучше. Мы доходим до большого парадного зала. И хотя вокруг все еще есть гости, здесь не так многолюдно, как раньше. Я замечаю лысого охранника с наушником. И пока мы смотрим друг на друга, я протягиваю руку и опрокидываю вазу, которую мне приказали не трогать. Она падает на пол и разбивается вдребезги. Эйден поворачивает голову. Я на секунду замираю. Окружающие смотрят на нас в полном шоке. Не могу поверить, что я только что это сделала. А потом Эйден одаривает меня искренней улыбкой. Первой с тех пор, как он приехал в дом Эндрю. И начинает смеяться. Я тоже улыбаюсь. И прежде чем я успеваю понять, что происходит, мы оба тянемся к другой вазе на подставке рядом с той, которую я только что разбила. Глядя друг на друга, мы одновременно сдвигаем ее с места. Звук разбивающегося стекла заглушается криком охранника. «Эй, вы!» Мы с Эйденом, разразившись смехом, мчимся из дома наутек. Впервые с тех пор, как я услышала голос Эндрю, сердце начинает биться в нормальном ритме. Мы уворачиваемся от людей, поднимающихся по ступенькам, и бежим к парковщику, где Эйден достает свой билет. «Думаю, нам не стоило этого делать». Эйден смеется. Его глаза светятся и сияют. Быстрый взгляд на дом позади нас дает понять, что никто нас не преследует и не ругает. Это, конечно, снижает драматизм, но все же я рада, что они были заняты уборкой. Эйден, искренне улыбаясь, заключает меня в объятия, в которых я слышу биение сердца, пульсирующего в такт усмешкам.